Она вообще-то прижимистая, — покосился на Лени Эпоксид, — но заплатит, наверное. — У тебя нет долларов? — спросил Леон. — Номер 100 за сутки, — вздохнул Эпоксид. — Дорого. У нее полный расчет с предприятием в Москве. В Европе и здесь она платит с кредитной карточки. Не боись, придумаем что-нибудь. Определенно, впервые в жизни Эпоксид собирался, если собирался, платить доллары за чужого человека. Теперь Леон не сомневался. Господь избрал его, Леона, орудием для исправления Эпоксида. Он, Леон, как Пушкин лирой в народе, пробуждал в Эпоксиде чувства добрые. Вот только обо мне Бог не подумал, обиделся Леон, о моем достоинстве. Мне противно быть нищим. И еще подумал, что одному Богу известно, заплатит Эпоксид за него или нет, и вообще, что у него на уме. «Внимание! Вы въезжаете в свободную экономическую зону Нелидово», — трепыхалось полотнище на въезде в город. И чуть подальше — «Данлоп! Лучшие в мире автомобильные покрышки». Леон вспомнил, раньше тут был красочный, с налитым, ветвистым, как рога мужа неверной жены, колосом и шестеренкой, стенд-совхоз Ждановский. В остальном Нелидово пока оставалось прежним. Ни людей, ни скотины, ни птицы. Впрочем, это могло объясняться поздним временем прибытия путешественников в свободную экономическую зону. Жители отдыхали, готовясь к новому, теперь свободному, трудовому дню. Над райкомом-горкомом более не реяло пролетарское красное знамя. Над серой бетонной коробкой полоскался квадратный белый флаг, на котором в сумерках угадывалась крупная, круглая, ушастая розовая голова. Неужели Хрущев? — изумился Леон. При более пристальном рассмотрении выяснилось, что это свиная голова. Сверху в иероглифах, как в короне, а снизу в кириллице, как в бороде, сосисочный фарш, Великая Китайская стена. По-прежнему неизбывное сиротство разливалось над Нелидовым, как неизбывная Божья благодать. Но если еще недавно в лозунгах и кумачах сиротство претендовало на некую всемирную мессианскую идею и, следовательно, хотя бы как болезнь заслуживало чисто умозрительного сочувствия, теперь, очистившись от кумачевого мессианства, оно не претендовало ни на что, кроме нищеты, и не заслуживало ничего, кроме презрения. Какие, к черту, покрышки Данлоп? Какой сосисочный фарш? Как раньше лгали красные лозунги, так теперь рекламные щиты. Но если прежняя насчет коммунизма ложь лежала в сфере нематериальной, кто его знает, будет он или не будет, Божья воля несправедлива. Нынешнее насчет Данлопа и сосисочного фарша исключительно в материальной, а потому была куда более оскорбляющей и циничной. Раньше хотя бы из чувства противоречия можно было прикинуться, что веришь. Прикинуться сейчас означало расписаться в полнейшем собственном идиотизме. А между тем огромное количество людей прикидывалось и расписывалось, как раньше 99% за нерушимый блок коммунистов и беспартийных, так теперь столько же за что? За рекламу Данлоп и китайской тушенки? Уже стояли у бывшей партийной, а ныне валютной гостиницы в парке, и пожилой помятый гостиничный бой заносил сумки в холл, успевая бросить неодобрительные взгляды на Леона. Бою не нравились серенькая его одежонка и брезентовый рюкзачок. На месте администратора сидела молодая женщина с высокой прической и каменным лицом. Леон узнал в ней свою соседку в райкомовско-горкомовском зале, где выступал отец. Она тогда прилежно конспектировала, не помогло. Или, напротив, помогло. Служить администратором в валютной гостинице по нынешним временам было все равно, что раньше заведовать отделом в райкоме. «Здравствуйте», — сказал Леон. «Помните, мы сидели в райкоме рядом, когда выступал ученый из Москвы? Я его сын, помните?» «Здравствуйте», — равнодушно отозвалась женщина. «Не помню». «Как же так?» — растерялся Леон. «Недавно было. Может быть, не стала спорить, милая женщина». «Вы случайно?» — заговорщически понизил голос Леон, как если бы был партизанским связным, нелегально прокравшимся в оккупированный город. «Не вышли из партии?» «Даже если бы меня избрали подпольным генеральным секретарем», — успехнулась женщина, — «тут тебе не поселиться». «А валерьян?» — воскликнул теснимый пожилым наступлением боя Леон. «Где он? Как поживает?» «Понятия не имею», — раздраженно отозвалась женщина. «У нас тут теперь демилитаризованная зона». Бой уже оттеснил Леона от стойки и, вне всяких сомнений, вытеснил бы из холла к чертовой матери, если бы эпоксид не положил пожилому бою на плечо литую бронзовую руку. «С нами», — заявил эпоксид, — «платит она», — указал на Ленни. А вот платить-то Ленни как раз и не хотела. Она резко возразила эпоксиду на железном немецком, и тому пришлось переложить литую бронзовую руку уже ей на плечо.